Не угадал, орки просто шли. А зачем они ходят вообще? Не проще встать лагерем где-то? Шепотом спросил я у лежащих рядом ребят. Сам-то я вполне мог себе позволить комфортно сидеть и жевать бутерброд. «Патрулируют, наверное», — ответил Гронда. «Только на ночевку останавливаются». «Я ясно», — задумчиво протянул я, наблюдая за чеканищими шаг зеленокожими и быстрыми водами текущей за ними реки. «Что-то мне не кажется, что их услуги сильно востребованы». «Востребованы, востребованы», — в который раз уверил меня Гронда. «Когда мы следили за ними в прошлый раз, они за 5 часов 3 отряда отправили». «Мда, это все, конечно, хорошо», но до сих пор не дает ответа на вопрос, как мне выполнить свое легкомысленное обещание, захватить транспорт. Ведь кроме этих 30, придется биться еще и с теми, кого они будут переправлять, и биться придется в одиночку. «Смотрите, ускоряются», — вдруг прошептала глазастая Кади. И действительно, главный орк что-то рявкнул, и отряд перешел на бег. Я стал всматриваться в попытках понять, что случилось, и вскоре увидел над водой парус. Скорее всего, это возвращаются корабли с той стороны, после короткого раздумья предположил смышленый Гронда. Раньше они так не делали, но если считать, что на каждую переправу на тот берег уходит по 1-2 судна и потом не возвращаются, то у этих они скоро кончатся. Да, я поскреб уже порядочно заросший подбородок. Такую посудину попроще будет перехватить. Жаль, я об этом не знал раньше. Теперь-то не успеем и придется ждать следующего раза. Впрочем, это и к лучшему. Даже при таком раскладе дело выглядит крайне опасным, а значит, нам нужен план. Только сейчас я в полной мере осознал, как это орки круто придумали, решив взять под контроль Ликрону, да и другие реки, вероятно, тоже. Интересно, а у людей хватило ума тоже припрятать по инвентарям свой маленький, а лучше большой, флот? Не исключено, все-таки они живут в этом мире подольше меня. Это я тут удивляюсь почти каждый день. Так-с, мой взгляд скользнул по спине последнего скрывающегося за холмом орка. Может, я слишком все усложняю? Какая вообще вероятность, что о шпионе с фальшивой бумагой от Вархура тут знают? Да почти никакой. Даже если хоббиты из Пронзия сообщили армии зеленокожих, что к ним пришел какой-то хер, а потом перебил всех и сбежал. Даже если орки в это поверили, что крайне маловероятно, но допустим. Но и в этом случае они точно не стали бы рассылать информацию в каждый мелкий отряд. Скорее всего, послали бы данные в главную армию и домой. Пока они дойдут, пока распространятся, пройдет время. Я же сюда прибежал самой короткой дорогой. Другое дело, что доверенностью этой я смогу воспользоваться в последний раз. Впрочем, я и так больше не собирался нигде ей светить. Отлично, дело немного упрощается. Вернее, будь я один, оно прошло бы совсем легко. Но я вроде как уже пообещал ребятам, что перевезу их. Надо уточнить. Слушайте, я повернулся к спутникам, а вам точно на ту сторону надо? Надо, заявила Кади. Желательно, опустил глаза Гронда. Тут с каждым днем все больше орков по лесам ходит, а у нас скрытность маленькая. А вплавь, так зринки сожрут. Пронда удивленно посмотрел на меня. Я слышал про этих небольших рыбок вроде пираний, только вытянутых, но откуда они здесь? В Центральном даже соревнования устраивали, кто быстрее Ликрону переплывет, вспомнил я. Так это там, они холод любят, поэтому живут недалеко от горы, туда не заплывают. А здесь, особенно ближе к середине, их полно. Они вкусные, кстати. Хм, хорошо, что Виза не согласилась с моим предложением по самостоятельному заплыву. Ну смотрите, я серьезно посмотрел каждому из ребят в глаза. Я тут прикинул, риски слишком большие. Я прорвусь, а вот вы, вряд ли. Могу вам посоветовать отличное место не очень далеко отсюда. Мне надо на тот берег, вскинулась Кади. Плевать на риски, можно узнать зачем, у нее там мама. Лучше быть живой, но на другом берегу, чем. Ну и иди в жопу, пидобол. Девушка вскочила, и мне пришлось дернуть ее за руку и силой уложить назад на траву. Остальные тоже хотят рискнуть своими жизнями, чтобы она попала в сожженную орками деревню. Наши ушли в горы. Они живы, тихо произнес Гронда. Не знаю, выдал он желаемое за действительное или так реально и было, но, видя взволнованные лица спутников, я понял, что они на грани и в ближайшее время так или иначе попробуют форсировать реку. Со мной у них шансов, как ни крути, больше. Тогда слушайте меня очень внимательно, усмехнувшись, я достал очередную бутылку с пафосным вином и пальцем выдавил пробку. Если не сделаете, как я сказал, и каким-то образом после этого выживете, я сам вас утоплю в этой реке, хотя нет, просто прирежу. Пугал я ребят не просто так, весь мой план строился на превращении в орка, и им вовсе не нужно было этого видеть. После согласования всех деталей мы снова нашли отряд орков и пристроились к ним в тыл. По позициям, скомандовал я. Ты точно сможешь их обмануть маскировкой? Испуганно спросила Кади. Да, но, как я уже сказал, если на меня будут в это время смотреть издалека, маскировка спадет. Поэтому по позициям и не оборачиваться. В общем, я им наплел, что просто приму личину орка. Более того, для пущей убедительности продемонстрировал кольцо, действительно способное это сделать. Кади, Гронда и Пронда развернулись и убежали. Я же обратился к Шону. Готов? Да-да-да, еле слышно заикаясь, пробормотал Верзила. Не ссы, ты в надежных руках. С этими словами я воткнул ему в руку усыпляющую стрелу, а когда парень начал заваливаться, подхватил его и взвалил на плечо. Ну что, пришла пора подкачать навыки убеждения, а точнее, лжи в глаза. Я посланник Вархура. Этого пленного надо срочно доставить на тот берег. Прорычал я и протянул свои бумаги командиру отряда орков. Малую лодку на воду. Не задавая лишних вопросов, отдал приказ этот милый зеленокожий, а потом снова повернулся ко мне. Откуда идешь? Из Пронзеля. Богатая добыча. После неудачной попытки штурма наши обошли его и двинули на Грандин. Как неудачный. Челюсть орка отпала. Точно не знаю, я там решал свои задачи, назвездел я. Но слышал, что хоббиты не выполнили договоренности. Ублюдки коротконогие. Рявкнул зеленокожий и зло сплюнул под ноги. Готово. Стоящий по щиколотку в воде орк указал на небольшую лодку. То, что надо. Две пары весел, метра четыре в длину, широкая, достаточно устойчивая, рассчитана человек на восемь. Нравы рышрым поплывут с тобой и доставят лодку назад. Нормально. С двумя справиться не проблема. Вар. Кивнул я и, поправив лежащего на плече Шона, пошел к реке, и все прошло почти идеально. Я уже сидел в лодке, а второй сопровождающий перекидывал ногу через борт, но почти не считается. Стой! Вдруг рявкнул глава отряда, и уже по его голосу стало понятно. Случилось что-то очень нехорошее. Я тороплюсь. Недовольно прорычал я, оборачиваясь. Тогда тебе еще больше повезло. Оскалился орк. Поплывешь с комфортом. Он отвернулся, а я проследил за его взглядом. Твою же мать, к нам приближалось еще 20 орков, и, очевидно, теперь нам предстояло пересечь Ликрону вместе. Глава 10. Первой мыслью было убить двоих сопровождающих и попытаться быстро отгрести от берега, но это явно бы кончилось плохо. Нас бы догнали на большем судне, и, даже если бы я сотворил чудо и сумел его потопить, за тремя оставшимися попутчиками вернуться бы точно не вышло. Ладно, значит, план, вот только придумать бы его. Отряд прибежал на берег, туда же, подхватив своего спящего союзника, выбрался и я, а вскоре вместо маленькой лодки появилось судно значительно солиднее. Я в них не разбираюсь и названия не знаю, но было оно длиной метров 9 и шириной по центру около 4. Борта высокие, с прорезями для 4 пар весел. Самое то, чтобы разместить 26 разумных. Нас двоих, 20 прибежавших и еще 4, кто будет гнать посудину назад. Мда. Располагаясь со своим спящим грузом на корме, я вовсю насиловал свои внутренние весы. Забить на все и спокойно переправиться или устроить зарубу. В первом варианте я разделю группу новых союзников, но зато гарантированно никто не пострадает. Ну, этих троих в итоге, конечно, могут поймать, но такое может случиться и на другой стороне. Во втором же варианте велика вероятность, что мы погибнем все. Тут еще вопрос, как сама троица засевших в 500 метрах отсюда ребят себя поведет, когда поймет, что жопа, выполнит ли они договоренности и поплывут ли к лодке, блин, и сможем ли мы вдвоем, в случае если сумею, избавиться от орков, подвести судно на нужное расстояние к берегу, туда, где его не достанут другие и где еще не плавают зринки, обитающие ближе к центру потока. Отчаливаем, рыкнул командир моих непрошенных попутчиков, и весла погрузились в воду. Я глянул на спящего Шона, потом, на небо, затянутое облаками, сквозь которые едва пробивался рассеянный свет одной из двух лун. Точно, сейчас же поздний вечер и уже темно. Вдруг это поможет? Все-таки максимум несколько орков имеют ночное зрение. Допустим, что в итоге? 24 зеленых рыла, не считая моего, 8 на веслах, остальные преимущественно сидят, несколько стоят на носу, двое прямо рядом со мной. Судя по их внешнему виду, переход у них выдался тяжелый, и дай им волю, они прямо здесь бы полдня проспали. Это хорошо. Плохо то, что разрывные гранаты не канают, так как разнесут корабль. Магия огня отпадает по тем же причинам. Будить союзника нельзя. Он будет только мешать, да и увидит лишнего. Кстати, да, если буду превращаться, надо или делать это в балахоне, или так, чтобы случайно выжившие и увидевшие это фокус не добрались до берега. Ладно, предположим, я решил, а я, разумеется, решил, и речной бой все-таки состоится. В этом случае, сделай я все правильно хоть тысячу раз, вероятность неожиданно улететь за борт чрезвычайно велика. Поэтому драку надо устраивать до того места, где начинаются охотничьи угодья зринков, то есть я осмотрелся, да уже пора. Берег в 30 метрах. Подчиняясь мощным грибкам восьмерых орков, лодка стремительно от него отдаляется. Те зеленокожие, что остались на суше, уже уходят, но 100% успеют спалить бой и вмешаться. Эх, еще раз кинув внутреннюю монетку с одинаковыми изображениями на обеих сторонах, я встал. Один раз живем. Основным ударным инструментом я выбрал таран. Тут нюанс только в том, что грибцы и многие другие сидят на лавках, так что если силы не хватит, меня может затормозить слишком сильно, и я споткнусь. Но у меня же есть зелья, увеличивающие физические характеристики, и экстракт крови внешников. Сделав вид, что осматриваю берег, я отвернулся и выпил все, что могло пригодиться, а уже через несколько секунд поймал знакомый прилив сил и ощутил, как время будто замедлилось. Пора. Щит оказался в руках, я накинул балахон и превратился в человека. Каменная кожа и таран, резкий рывок, и, почти не чувствуя сопротивления от отлетающих и покалеченных неожиданной атакой орков, я оказываюсь почти на носу лодки. Передо мной две спины и столько же ошарашенных рож, заниматься которыми времени нет. Два взмаха мечом куда достану, дымовую гранату с двухсекундным таймером под ноги и резкий разворот. Превратиться в орка, активировать каменную кожу, удивиться скользнувшему по плечу топору и снова врубить таран. Крики, резкое торможение и взрыв сзади. Все. Дальше, рукопашка. Уставшие после перехода орки реагировали медленно, и я успел зарубить троих до того, как мой меч в первый раз отскочил от каменной кожи. Ожидая этого, я сразу же выхватил щит и, прыгнув на врага, выкинул его за борт. Тут же развернулся и рубанул следующего. Опять кожа, но орк стоял совсем рядом и, вытянув руку, я коснулся его плеча шоковым касанием, а в стоящего прямо за ним запустил молнию. Лодку буквально сотрясали крики и стоны раненых, которых зацепил таран, и, пока они не успели опомниться, я прыгал между беднягами, обрывая их мучения. Те немногочисленные враги, которых чудом не зацепило, плохо ориентировались в темноте с еще не рассеявшимся дымом от гранаты. Поэтому, когда я вдруг появлялся перед ними, зеленокожие редко успевали среагировать. А даже если и успевали или были в каменной коже, я умудрялся так или иначе выкинуть их за борт. Сложность возникла только с последним. Сначала от него отскочил мой меч, а потом не причинила вреда и магия. А вот гад очень точно зарядил мне сначала по ключице топором, а когда увидел, что мне это по фигу, пнул ногой в живот. Я отлетел и едва не отправился в реку, в последний момент затормозив руками о борт. Этот урод тут же подлетел ко мне и, резко нагнувшись, попытался схватить за ноги и таки выбросить в воду. Я успел извернуться и вместо этого впечатал ему подошвы в морду. Теперь отлетел он. Драка обещала затянуться до момента, пока с него не слетит кожа, и поэтому, чтобы не заниматься херней, я вскочил и подбежал к двум раненым, но еще живым зеленокожим и добил их. Эр-эр-эр-ра. Гад снова прыгнул на меня, размахивая своим здоровенным топором. Я поднырнул под опускающееся лезвие и, проскользнув мимо него, устремился к носу лодки, где ликвидировал еще троих недобитков. Все, теперь точно один на один. Зеленокожий вновь рванул ко мне. Мы сшиблись и одновременно рубанули друг друга. Безрезультатно. Дальше меня ударило под ноги, скинув на дно лодки, а еще через мгновение на шее сомкнулись крепкие зеленые лапищи. Ну давай. Мои лапы тоже вцепились врагу в горло. Я врубил кожу после тебя. Довольно прорычал мой противник, а его черные глаза довольно расширились. Кто бы ты ни был, предатель, скоро ты умрешь. Орк был тяжел, но простимулированный зельями я при желании мог его сбросить. Вот только зачем, я просто молча давил на его шею. Каменная кожа, время действия 04:03. А вот теперь самое время превратиться в человека, где еще 50 с лишним секунд защиты. Сюрприз, ублюдок. Люба дорого было смотреть в глаза этой нависшей надо мной груды мышц. Они стали еще больше и буквально заняли половину зеленой рожи. Но первые несколько секунд после моей трансформации орк продолжал давить, а вот потом попытался вскочить. Ха, юшки. Я схватил его за шкирку и, приложив все усилия, бросил назад на дно лодки. Нет, кто ты, ха-ха-эр? Последние слова противник прохрипел и проглотил, так как мои пальцы продавили лишившиеся защиты горла. Хлынула кровь и враг, в последний раз дернувшись, затих. Я вскочил и быстро ткнул копьем во всех, над кем не было черных коробок. Потом бросился к своему мирно спящему союзнику. На этот случай у меня был артефакт, снимающий негативные эффекты. Он попался в одной из черных коробок и на данный момент имел 3 заряда из 5. Теперь осталось 2. Шон открыл глаза, а потом распахнул их и вскочил. Это он увидел результаты короткой битвы. Капюшон надень. Бросил я и уселся за весло по левому борту. Справимся с такой? Да, парень быстро сообразил и разместился напротив. Греби по моей команде. Лодка была массивной, но 2 больших весла позволяли относительно легко ей управлять. Сначала плывем к оркам, я указал на 30 зеленокожих, топчущихся на берегу. Зачем? Удивленно воскликнул спутник. Чтобы они раньше времени на перехват не рванули, пусть стоят спокойно и ждут. Или неспокойно, лишь бы не дергались. Когда между нами и сушей осталось 25 метров, мы резко повернули лодку и направили ее вдоль берега. Орки зашумели и принялись что-то громко рычать. Я помахал им рукой и продолжил грести. Теперь оставалось только надеяться, что у ребят хватит мозгов выплыть нам на перерез заранее и что вода не успела остыть настолько, чтобы стать комфортной для зринков. Орки быстро шли по берегу параллельно нашему движению и продолжали бурно обсуждать ситуацию. 200 метров до того леса, где они засели, сообщил я. Вместо ответа Шон судорожно вздохнул. Именно в этот момент зеленые уроды призвали на воду такую же посудину, как наша. Что делать? В панике воскликнул мой белобрысый союзник, когда разглядел это. Заткнуться и грести, спокойно ответил я, всматриваясь в поверхность воды и пытаясь разглядеть головы ребят. Пока их не было, ра, орки дружно ударили по веслам, ра, ра, и стали очень быстро приближаться. Они бросили к нам 20 бойцов из 30, остальные продолжали идти по берегу. Что делать? Голос Шона дрожал. Они нас догоняют. На, большой щит упал парню под ноги. Закройся, чтобы стрелами не достали, а правой рукой продолжай грести. Подгон оказался очень своевременным, так как залп грянул почти сразу. Чтобы не занимать руки, я просто прислонил к себе щит, и в него тут же забарабанили стрелы. Надо уходить. Сорвавшись на вопль, дернулся Шон. Они ребят в воде перестреляют. Греби, б, я. Их нет еще. Я высунул голову из-за щита. До носа орочьей лодки 15 метров. Пожалуй, пора. Надеюсь, хоть в третий раз таких последствий для организма не будет. Магические каналы же качаются. Как я себя не убеждал, но, превращаясь в эльфа, почувствовал, что внутренности сжимаются. Прорвемся. Я убрал щит и через меню быстрого доступа скастовал огненную стену. Отдача была по-прежнему мощной и болезненной, но произведенный эффект заставил моментально об этом забыть. Огненная стена появилась в воздухе прямо перед преследователями. Разумеется, никакой силы притяжения на нее не действовало, и она просто зависла на месте, так что сейчас разогнавшаяся посудина проплывала как раз сквозь нее. Рев удивления сменился криками боли тех, кто не успел выпрыгнуть за борт. Впрочем, криками недолгими. Враги сгорали и умирали быстро. Убедившись, что пылающая лодка выплыла из огненной стены пустой, я широко улыбнулся и превратился назад в человека. Полный вперед, успевшие сигануть за борт зеленокожие сделали правильный выбор и активно гребли к берегу, откуда им что-то орали. При этом встречающие не смотрели по сторонам, и очень зря, так как именно в этот момент в 100 с небольшим метрах от них на воде появились еще 3 головы. Чуть медленнее и чуть левее, тихо скомандовал я. Рыбаки оказались хорошими пловцами и быстро приближались. Орки все-таки заметили их, но слишком поздно. Между нами и ребятами оставалось всего 5 метров. С берега грянул залп, но все стрелы попадали в воду, не причинив никому вреда. Полный стоп, залезайте по противоположному борту. Отдав распоряжение, я выхватил лук снайпера, не хватало еще, чтобы враги могли спокойно целиться. Тетива щелкнула, и бронебойная стрела вонзилась в грудь, вероятно, очень удивившемуся орку. Когда он упал, остальные тут же выхватили щиты. Вот, так-то лучше. Не давая им расслабиться, я продолжил стрелять, а ребята тем временем обогнули лодку и забрались на борт. «Спасибо, все на весла и гребите от берега», — прервал я неуместные восклицания. Орки выстрелили еще несколько раз и даже попали мне в ледяной щит, а Гронда в плечо, но все равно это была победа. Когда мы пересекли середину реки, я быстро вылечил Гронда и приказал ребятам грести по течению, а сам быстро раздел оставшиеся в лодке тела орков, после чего раздал все, что могло пригодиться союзникам, чем привел их сначала в шок, а потом в дикий восторг, что и неудивительно. Простые рыбаки о таких вещах не могли даже мечтать. «А почему мы не плывем к берегу?» — спросила закончившая переодеваться Кади. «А ты не видишь?» «А ну да, не видишь. В общем, параллельно нашему курсу двигается около 30 орков, и я еще не придумал, как их убить». После моих слов над лодкой повисло тяжелое молчание, прерываемое только всплесками погружающихся в воду весел. «И как быть?» — наконец спросил Гронда. «Через 30 километров мы доплывем до крупного города орков. Там наверняка пошлют на перехват корабли. Понятия не имею, я пожал плечами. Я могу прорваться, а вас изначально предупреждал, что будет жопа. Может, мы опять вплавь?» — предложил Гронда. «Так они спалят, что мы с лодки исчезли», — грустно вздохнул рыжий Пронда. «Можно привязать тела орков к копьям и сделать вид, что они на веслах», — продолжал генерить идеи самый сообразительный из четверки. «Щиты к тому борту прибить, чтобы скрыть то, что мы тут делаем. Когда мы плыть будем, они наши головы все равно увидят», — все спорил Пронда. «Явно незнакомый с принципом критикуешь, предлагай, могут и не увидеть», — вмешался в беседу я. «Но риски в любом случае очень большие. А какие у нас варианты?» — тихо проговорила Кади. «Да никаких», — усмехнулся я. «Так что поехали, пока они другой отряд не встретили или за подмогой не послали». Приготовления прошли быстро. Мы плотно оббили правый борт щитами и посадили мертвых орков за весла таким образом, что скрывающиеся ребята все равно могли грести, а после направили лодку к берегу. С Визой ребят я познакомил заблаговременно, поэтому сейчас они всего лишь опасливо косились на лежащую на палубе летучую мышь. «Да нормальный план», — задумчиво протянула питомица. «Только не сработает, скорее всего». «Почему это?» «Да слишком много если. Другого нет. Выкинуть этих дурачков за борт выглядит более надежным вариантом. Пока ими будут заниматься, как раз причалишь и прорвешься. Каменная кожа, кстати, откатилась. 10 минут еще. Ну что с тобой делать?» Виза зыркнула на меня оранжевыми глазами. «Ты же все равно не будешь слушать голос разума в моем лице. Давай начинать». Мы проплывали в 25 метрах от берега. Отряд зеленокожих маршировал параллельно нашему курсу, периодически останавливаясь и давая залп из луков. Происшествие с лодкой у противоположного берега их насторожило, так что перехватить нас они не пытались. Начал я с того, что подошел к корме и стал демонстративно выкидывать за борт тела мертвых орков, не торопясь. Понятно, что это выглядело странно, но что поделать, только за плывущими трупами ребята могли спрятать головы. Орки замедлились, и те из них, кто обладал ночным зрением, подошли к самой воде, пытаясь разглядеть, что я делаю. В этот момент я и открыл стрельбу отравленными стрелами. Многочисленные улучшения тела, расстояние, хороший лук и высокий уровень соответствующего навыка позволяли бить точно под выставленные щиты, по ногам противников, ну или по плечам, если они вдруг опускали защиту. До того, как орки сообразили, в чем дело, и приняли зелье защиты от отравления, мне удалось убить четверых. Дальше я поменял стрелы на бронебойные и снял еще двоих, после чего зеленокожие все-таки решили отойти немного подальше. Вот тогда их и накрыла Виза. Ее крылья засверкали, а визг смешался с криками врагов, которых стало навскидку еще на 5-6 меньше. «Приготовились», — скомандовал я, зная, что ребята уже готовы спрыгнуть в воду. «Стоп, на весла, к берегу полный вперед», а изменил я план по одной простой причине. Прямо над группой врагов вдруг возникла большая черная туча, откуда по зеленокожим ударили молнии. К нам подоспела нежданная подмога. Глава 11. Понимая, что враги вот-вот разбегутся, я воспользовался последними секундами их относительно плотного строя и метнул две замораживающие гранаты, а потом, криками подстегивая гребущих ребят, принялся выпускать одну стрелу за другой. Неведомые союзники продолжали хреночить магией, причем уровень ее был явно выше, чем у меня. Ряды орков быстро редели. Когда нос лодки ткнулся в берег, невредимыми остались всего 8 противников. Правда, все они были под каменной кожей. «Сидите здесь», — рявкнул я и соскочил на землю. Ко мне тут же бросились двое зеленокожих. Первого я быстро срубил молнией, а со вторым вступил в бой на мечах. В отличие от меня, его защита не была стопроцентной, и, нанося мощные удары под ускорением, я отсек ему сначала одну кисть, а потом пробил, с трех ударов, достаточно глубокую дыру в животе. В следующего прибежавшего снова полетела молния, а когда она не причинила вреда, крошечный огненный шарик, этот зашел лучше, прямо в глаз, и орк как подкошенный рухнул. Больше меня никто не трогал. Оба выживших противника рубились с кем-то метрах в 20, но пока я туда добрался, оба упали и замерли на траве. Убедившись, что орки мертвы, убивший их облаченный в балахон разумный пошел ко мне. Оглянувшись, я понял, что он был один. Я замер, на всякий случай не убирая меч. «Спасибо за помощь». Незнакомец быстро приблизился и остановился в 3 метрах от меня. Из-под капюшона меня внимательно рассматривали. «Тут в любой момент могут снова орки появиться», — напомнил я. «Молодец, что щит всегда держишь», — раздался вдруг очень знакомый голос. «Вот только он не каждую атаку отобьет». «Да я тебя по походке узнал», — широко улыбнулся я. «Щит от стрел из леса поставил. Не звезди». Линда отключила балахон и медленно пошла ко мне. Ее глаза скользнули по моему лицу, а ладонь коснулась моей щеки. «Живой, обижаешь». Я обеими руками взял ее за упругие ягодицы и прижал к себе. «Там делов-то было, пару орков убить». «Да, я так и подумала». Линда потянулась и, будто не веря, что я действительно перед ней, осторожно коснулась своими губами моих. Впрочем, робость быстро ушла. «Илья», — послышался сзади несмелый голос Гронда. «Что дальше делать?» «Да», — я оторвался от губ Линды и обернулся. «А вам далеко идти?» «Километров 100 туда». Парень махнул рукой в сторону гор. «От меня чего-нибудь еще надо?» — уточнил я. «Нет», — вперед шагнула испуганно озирающаяся на Линду Кади. «Спасибо большущие. Вам обоим и визе. Ну хоть кто-то». Питомица тут же вылетела из инвентаря и сделала круг почета над сжавшимися от неожиданности ребятами. «Ни хрена себе». Глаза Линды расширились. «Ты чем ее кормишь?» «Потом расскажу». Я подошел к рыбакам и пожал им руки. «Осторожнее там и не торопитесь. Слишком много усилий потрачено, чтобы вы в 2 шагах от дома по глупости померли». Ребята закивали и, развернувшись, убежали в лес. «Присмотрю за ними немного, на всякий». Не дожидаясь ответа, Виза умчалась следом. «Ага, а нас прикрывать не надо. Давай лут соберем и отойдем куда-нибудь», — оглянувшись и непроизвольно понизив голос, предложил я. «Хорошо». Линда резко развернулась и быстрым шагом направилась к ближайшему орку. Я же первым делом пошел к лодке. Очень уж было интересно, смогу ли я обзавестись личным речным транспортом. Тут главное, чтобы считался сухой вес. Впрочем, насколько я знал механику, так и должно было быть. Вообще, инвентарь работал странно и иногда, на мой взгляд, нелогично. Например, продукты в нем не портились, но при этом со временем остывали до температуры окружающей среды. Также в нем не прекращались процессы вроде запущенного отсчета таймера гранат, и в случае чего взрыв раздавался будто бы у тебя внутри. Сам я этого не видел, но о подобных ситуациях слыхал. Любопытно и то, что в каком бы положении ты ни убрал габаритный предмет, в инвентарь он попадал всегда одинаково и, следовательно, также появлялся, что иногда тоже можно было использовать. Вот хотя бы быстро поставить на воду перевернутую лодку. Ну что ж, размер моего инвентаря – больше 7 тонн. Часть, конечно, занята, но относительно общего объема не такая большая. Попробуем. Я коснулся деревянного борта, и лодка исчезла, а тела невыброшенных до этого орков с дружным всплеском ухнули в воду. Неплохо. Еще 2 тонны свободных осталось. Зае. То есть, отлично. В хозяйстве пригодится. А нужно будет место, просто выкину. Может быть, даже кому-нибудь на голову. Надо продолжать косить врагов, ведь по-хорошему неплохо бы иметь при себе еще небольшую катапульту, баллисту, снаряды к ним. Да до хрена чего еще. Ты сколько народа завалил? — раздался за спиной тихий голос Линды. Много, — ответил я, оборачиваясь. Но все они были плохими. Часа через 2 мы засели в небольшой пещерке. Хоть до гор было еще порядочно, но местность преобладала скалистая, и подобные укрытия здесь встречались нередко. Разогрев ужин, ранний завтрак магией, я приступил к долгому повествованию о своих приключениях. Разумеется, рассказ начался с самого главного. Нехотя, но я был вынужден признаться, что я не простой внешник, а многоликий. Да мог бы и не уточнять, отмахнулась Линда. Я это давным-давно поняла. Давай про орков. Она прерывала меня редко, но метко. Дурак, надо было трахать этих зеленых. На ровном месте чуть себе проблем не создал. Поторопился. Чем сюда бежать? Надо было отсидеться, вернуться в Грингер, уже нормально отравить колодцы и прихватить еще ящиков с экстрактом крови внешников. Илья, ты нормальный после такого на третьем уровне подземелья проныр брать задание у силачей? Пиздец, ну хоть ящиков удалось захватить с кровью, молодец, ты ее трахал? Этот вопрос относился к Венессе, так как про синий я просто не упомянул. Ее, нет, я чмокнул Линду в щеку и продолжил рассказ. Ну что я могу тебе сказать, тихо проговорила девушка, когда я закончил. Маховик уже не остановить. Мы лежали в обнимку на трех пледах, в самом дальнем от входа уголке маленькой пещеры. Над нами мерцало маскирующее и защищающее от прослушки поле. Маховик чего? Вторжение? Да какого? Нафиг. Вторжение его давно уже не остановить. Я про тебя. В зависимости от ситуации в Империи тебя вычислят через год, максимум через три. Это если Шринант не падет. Ну да, если падет, то не вычислит. Но ты же все делаешь, чтобы он не пал. Не нужно этого делать. Почему не нужно? Нужно, конечно. А почему ты тогда так говоришь? Будто претензию предъявляешь. Илюша, ничего подобного. Просто факт констатирую. Линда потянулась и чмокнула меня в щеку. Может, два месяца назад я бы и предъявляла. Но ты качаешься со скоростью, которую даже мой отец наверняка и близко предсказать не мог. И если продолжишь в том же темпе, через год тебе не будет равных. Но, подсказал я, когда девушка замолчала. Никаких но, Илья, Линда усмехнулась. Правильно твоя Венесса говорит, надо качаться, богатеть и набирать союзников, чтобы через год все ссались при упоминании твоего имени и предпочитали прирезать того, кто посылает тебя убить. Я хотел бы, чтобы меня еще любили и уважали. Блин, ты же понял, что я про врагов говорю. Да понял, понял. Я засмеялся и поцеловал девушку. У вас-то тут что происходит? Да чего у нас? Сидим за стенами, иногда на вылазки бегаем. Связи с внешним миром на бытовом уровне нет. Только у высшего руководства. А у самого высшего руководства есть план, или так и будем ждать, пока орки новых нарожают, вырастет и заменит ими потери. Я не знаю, Илья, про Зиранию я и до тебя слышала. Вроде как они нормальный второй фронт открыли, стягивают на себя орков. Другой вопрос, что делают они это явно со своими целями. И кстати, тот истинный император, которого ты упомянул, может быть запросто с ними связан. А вообще может такой существовать? Истинный-то, да. Да сколько угодно, хохотнула Линда. Любой, кто имеет хоть каплю крови королевской династии Шринанта, если сумеет завалить нынешнего императора, станет вполне себе истинным. И поверь, желающих до хрена. Правда, так далеко, как этот, пока никто не заходил. Надо бы узнать, кто это, задумчиво глядя на низкий каменный потолок, пробормотал я, и примкнуть, для начала узнать, как думаешь, получится найти этот штаб диверсантов, не исключено, тут, главное, чтобы они раньше не узнали, что ты тут, эти ублюдки не орки и передают информацию быстрее, но это я устрою, анонимное проникновение, пропуск и все дела, в городе в масочке походишь, не беда, отлично, тогда выдвигаемся, слышь, Линда быстро приподнялась и придавила меня уже обнаженным телом, как я и говорила, мне пофиг с кем ты спишь, лишь бы на меня силы оставались. Последнего ты раньше не говорила, усмехнулся я, отводя голову и уворачиваясь от ее губ. Значит, это новое правило. Девушка извернулась и села на меня сверху. Ты мне должен за очередное спасение и за кучу потраченных ресурсов. Ладно, протянул я, отключая доспехи. Будешь смотрящей моего гарема. Вот ты жо. Договорить она не смогла. Я притянул ее к себе и закрыл рот поцелуем. От места моей переправы через Ликрону до Угрента было около 100 километров, и тут, как и почти везде в Империи, хозяйничали орки. Шел бы я один, наверное, прошел бы мимо если не всех, то большинства отрядов. Но сейчас мы были вдвоем, и колдунья не терпелось посмотреть на мои новые возможности. Начали мы с трех маленьких отрядов и достаточно быстро выработали рабочую схему. Я выпускал ливень ядовитых стрел за хоббита, а Линда одновременно с этим кастовала на большую площадь вязкость почвы, заклинание, мешающее врагам быстро разбежаться. Тем временем я продолжал сосулькой, огненным шаром и молнией за эльфа. Все это делал в балахоне на бегу и, приближаясь по лучшей траектории, снова менял облик и врубал таран. Примерно в это время, в зависимости от количества выживших, колдунья кастовала или грозу, или добивала убегающих точечными заклинаниями, а я под каменной кожей вступал в рукопашный бой. Концовка зависела от того, сумел ли кто-то из орков скрыться. Если да, то мы быстро заканчивали с кем могли и уходили. Если нет, то я перекидывался в орка, после чего мы завершали разгром. «Слушай», — взмахнув топором, я оттяпал кисть очередному мертвому зеленокожему и убрал добычу в инвентарь. «А неплохой кач-то. Может, не ходить никуда, а тут бегать, за пару недель 26-й опнуть можно». Если бы Линда действовала аккуратнее и предпочитала снимать с пальцев ювелирку, растворяя кисти в кислоте, они очень быстро учатся. Думаю, уже к вечеру каждый второй отряд будет сформирован и одет так, чтобы противопоставить все именно нашей тактике. Так что эта хрень канает, только если использовать ее редко и желательно в разных местах. Значит, надо сейчас выжать по максимуму. Я осмотрел мокнущие под накрапывающим дождем тела и в очередной раз опустил топор. Значит, надо. Линда махнула рукой в сторону ближайшего леса. Когда сюда бежала, заметила километрах в 10 их лагерь. Предлагаю его нормально отработать. Туда, может, уже и сообщили, но атаки они точно не ждут. Отличный план. Я кровожадно оскалился, а потом мне в голову своевременно пришел давно витающий где-то на грани подсознания вопрос. А как ты меня вообще нашла? Так поисковый камень вшит в сумку. Линда удивленно на меня посмотрела. Я всю дорогу за тобой следила. А когда ты вдоль Ликроны двинул, поняла, что у тебя проблемы, и вышла навстречу. Думала, ты знаешь, теперь знаю. Стащив штаны с очередного орка, я перебежал к следующему. Ускоряемся. У меня дофаминовая ломка. Чего у тебя? Трудно объяснить. Короче, мысленно я уже вижу, как горит орочий лагерь, и мне не терпится увидеть это вживую. Скоро, Илюша, скоро. Линда убрала банку с кислотой в инвентарь и тоже достала топор. В лагере оказалось больше зеленокожих, чем я думал. Тысячи так на 4. Он растянулся на километр в длину и немногим меньше в ширину. Выкопанные шаманами, владеющими магией земли, колодцы, большие шатры и даже загон. Правда, не с хринцами, а с захваченными лошадьми. Мы расположились на опушке леса, метрах в 200 от первого ряда орочьих жилищ. Вот этим будешь травить. Протянула мне большую банку с болотно-коричневой жижей Линда. Прямо из горла, я с сомнением посмотрел на лежащий перед нами лагерь. Там колодцы охраняют. Да не из горла. Просто подержи пока. Дальше колдунья показала мне мастер-класс в приготовлении отравы. Она достала здоровущий, почти метр на метр, предварительно разрезанный на мелкие кусочки пирог, лежащий на металлическом противне, и равномерно полила его жижей из банки. Весь процесс, вместе с ожиданием, пока яд равномерно пропитает заготовку, занял меньше 5 минут. «Давай ты мне скажешь, что этот пирог несла свой подруге и просто забыла его подарить». «Я этот пирог несла свой подруге и просто забыла его подарить». «Хорошо, а то я уже испугался». Я спрятал отраву в инвентарь, а потом снова взглянул на лагерь. «Ну хорошо, жду твоей отмашки». «О, ты ее не пропустишь». Хищная улыбка и взгляд Линды недвусмысленно намекали, что многим оркам сегодня предстоит сильно пожалеть, что они покинули свои голые степи. Следующие полчаса я делал уже знакомое дело. Бегал между колодцами и кидал в них куски отравленного пирога. Да, каждый из них охраняло по 4 орка, но уровень моей скрытности был высок, а их восприятие низок. Плюс ко всему в лагере стоял несмолкающий гам, а к колодцам то и дело подходили зеленокожие. В общем, я справился. До начала массового отравления оставалось еще 2 часа, и все это время я продолжал шастать по лагерю и поливать шатры с храпящими внутри орками другой выданной колдуньей жидкостью. Принцип работы я так и не понял, но это был какой-то мощный галлюциноген. Время прихода тоже составляло примерно 1-1.5 часа, в зависимости от концентрации. В теории это могло заставить зеленокожих атаковать друг друга, ну или по крайней мере действовать не так эффективно. Распространяя это ядреное вещество, я больше всего боялся, что оно подействует и на меня, поэтому регулярно пил зелье снятия негативных эффектов. Наконец и с этим было покончено, и я покинул лагерь с другой стороны относительно Линды. Концентрация яда не шла ни в какое сравнение с тем, что я применял в Грингре. Никакой легкой слабости и тяжести в животе. Если кто-то употребил воду из колодца или еду в ней сваренную, то через какое-то время он вдруг замирал, потом синел и падал. Честно говоря, зрелище пугало. Ведь что-то подобное и собирались сотворить хоббиты в Грандине, после чего туда должны были ворваться орки. Понятно, что в крупных городах все источники воды защищены мощнейшими артефактами, ограждающими от подобных вещей. Вот именно их и планировали повредить полурослики. Надеюсь, информация из Пронзеля успеет вовремя. Интенсивность орка поднарастала, и в лагере поднялась страшная паника. Впрочем, это слово вряд ли применимо к зеленокожим. Скорее, жуткая неразбериха. Здоровые орки бегали и рычали друг на друга, пытаясь разобраться, что им делать. Шаманы скакали от одного лежащего тела к другому и далеко не сразу поняли, что если сородич на земле, значит, его можно вычеркивать из списка живых. Помощь можно было лишь тем, кто только проявлял первые признаки отравления. Причем даже в этом случае времени оставалось немного. Знака от Линды все не было, и вскоре стало понятно почему. Начал работать галлюциноген. Разбуженные криками, из палаток стали выскакивать орки. А вот что они видели в этот момент, для меня так и осталось загадкой. Вероятно, разное. Некоторые из них просто садились и, обхватив головы, качались, уставившись в землю и завывая. Другие, размахивая лапами, носились по лагерю, пока во что-нибудь не врезались, а потом куда-то ползли, будто стараясь спрятаться. А вот последняя группа действовала правильнее всего. Они выхватывали оружие и бросались на всех подряд. Таких было не слишком много, но шухер они подняли реально до небес. Ведь когда на тебя, кровожадно оскалившись, несется свой же, и при этом занесенный топор однозначно указывает на его намерение, что ты будешь делать. И вот за действиями орков я с любопытством и совсем недоброй улыбкой наблюдал. Вариантов увидел много, и все они меня радовали. Зеленокожие умирали или калечились, неразбериха нарастала, каменная кожа тратилась, новые удалбыши выкатывались из шатров. Все это продолжалось еще минут пять. И вот тут Линда наконец дала знак, и от него даже у меня волосы встали дыбом. И не только на голове. Глава 12. Из леса, находящегося с другой стороны лагеря, широким фронтом хлынул дым. Вернее, так казалось отсюда. А вот те, кто находился ближе, должно быть, подумали, что их атакуют лесные духи. Или какая-то подобная хрень. Те же белочки, зайчики, мышки, птички и другие зверушки, только размером до 2 метров и состоящие из клубящегося черного дыма. Сотни. И все они устремились в лагерь. Конечно, это была всего лишь иллюзия, но для главной цели – отвлечь внимание и заставить противника тратить умения, она срабатывала на ура. Шаманы побросали раненых и вместе с теми соратниками, кого не коснулось отравление, рванули навстречу лесному войску. Это позволило мне беспрепятственно войти в лагерь и приступить к уничтожению отдельных бойцов, преимущественно тех, кто смотрел мультики, навеянные галлюциногеном. Задача слишком легкая и неинтересная, но моральные колебания по поводу ликвидации находящихся не в кондиции врагов в этот раз меня уже не мучили. Слишком многого я насмотрелся по пути от стены до сюда и, имея возможность, вообще разбомбил бы все подобные лагеря с самолета. Минут через 5 я вышел к большому шатру, который охраняла группа из 6 орков. Внутри виднелись уже знакомые и очень ценные ящики с экстрактом из крови внешников. Интересно, почему их не хранят в инвентарях? Боятся, что после смерти носителя они пропадут, не исключено, а еще так их можно оперативно раздавать, чем, собственно, и занимался бегающий из шатра и обратно 7-й орк. Упускать такую возможность пополнить закрома нельзя, но надо тщательно все продумать, чтобы заход оказался максимально эффективным. Проскочить в скрытности мимо плотно стоящих стражей шансов нет, да и тот черный покрытый рунами камень, лежащий у входа, очень сильно смахивает на артефакт обнаружения. Начать с отравленных стрел? Нет. Идет бой, и орки наверняка выпили зелье сопротивления. Тут нужна нестареющая классика, тем более убивать всех мне и не нужно. Главное, проникнуть внутрь. Стараясь держаться подальше от подозрительного камня, я вышел на нужную траекторию и взял поперек свой самый здоровенный щит. Выпил экстракт, после чего превратился в человека и врубил таран. Удалось зацепить 5, включая того самого орка, который отвечал за выдачу. Одного из оставшихся я пронзил мощным ударом копья, а последнего свалил молнией. Заскочил внутрь, нос к носу столкнулся с еще 2 стражами. Блин, эти уже были готовы к бою и одновременно опустили на меня свои здоровенные топоры, опрокидывая на землю. Не вставая, я ударил молнией, а от топора оставшегося выжившего откатился и вскочил. Орк снова замахнулся, а за моей спиной послышался рев бегущих на подмогу. На землю упали гранаты, а я, уклоняясь от топора, рыбкой нырнул глубже в шатер, перекатился и врезался прямо в нужные мне ящики. Грохнули два взрыва. Первый разворотил вход и отбросил уже выросшего за моей спиной неугомонного зеликожего, а после второго все заволокло густым дымом. Я быстро сориентировался и принялся на ощупь прятать все в инвентарь. Вскоре ящики рядом со мной кончились и, швырнув назад еще по одной гранате разного типа, я продвинулся вглубь шатра и стал хватать все, до чего дотягивались мои загребущие руки. Ра. Один из преследователей сумел разглядеть меня в дыму и опустил здоровенный меч прямо на шею. Я с трудом устоял на ногах и, перехватив его кисть, скостовал шоковое касание. Раздался звук упавшего тела, а я продолжил ограбление, периодически швыряя гранаты на голоса. «Вы не можете это взять. Ваш инвентарь переполнен. Вот же жопа. 2 тонны что ли уже набрала лодку выбрасывать жалко?» Тем более, что последние ящики были уже не с экстрактом, а с разного рода усиливающими зельями и такой ценности не представляли. Ладно, пора валить. Я накинул балахон и, превратившись в орка, активировал все необходимые умения, а затем, примерно представив, где выход, врубил таран. Почти попал. По пути снеся 2-3 зеленокожих, я остановился прямо перед порванным краем входа. Рубанул ближайшие силуэты и добил его молнией. После чего спокойно вышел и попал в окружение 10 орков. Откуда вас столько, как же битва с призраками? На меня бросились со всех сторон, и, оставив несколько подарков в виде гранат, я был вынужден отступить назад в шатер, где развернулся и вслепую бросился к противоположной стене. Изготовленные из шкур стены склада были защищены от магии, и поэтому я прорубал себе выход мечом судьбы, который под стать мне тоже достиг 23 уровня и настолько же поднимал все мои умения. В итоге с 2 ударов мне удалось пропороть дыру и вывалиться в нее. Тут тоже сновали орки, но не так плотно. Первый получил молнию, второй – мечом в висок, а потом я побежал. Мимо проносились шатры. Навстречу выскакивали зеленокожие, а я несся в сторону уже изрядно поредевшей армии призраков туда, где должна ждать Линда. В этой части лагеря народу было гораздо больше, и я без проблем сумел сначала слиться с толпой, а потом, юркнув в один из шатров, переодеться и выйти уже в стандартном для местных эквипе. Дальше в сторону основной зарубы двигался гораздо спокойнее. Из активного боя Линда уже вышла, но, протискиваясь между зеленокожими, я увидел последствия от нескольких мощных массовых заклинаний. К тому моменту, как я подошел, призванные Линдой призраки почти кончились, что, впрочем, не удивляло, так как для их ликвидации главное было понять, что внутри каждого внешне страшного, но абсолютно безопасного фантома сидит маленький прототип, и при его смерти призрак развоплощается. Да, колдунью бы не приняли в Гринпис, но лучше уж загипнотизированная белочка падет героической смертью в борьбе с орками, чем те же орки поймают ее и сожрут. Кипиш мы подняли знатный, и на одинокого орка внимания никто не обращал. Пользуясь этим, я продвигался вперед, не забывая время от времени незаметно подкидывать под ноги толпы гранаты и потом, в суматохе, тыкать удачно подвернувшихся противников кинжалом в сердце. Так, уже близко и тут надо быть осторожнее, а то, не ровен час, Линда меня не узнает и случайно завалит. Обидно будет. Орки наконец добили последнего призрака и занялись организацией нормальной обороны. Чтобы такого красивого напоследок исполнить, мои глаза бегали по мечущимся вокруг зеленокожим, но в голову ничего не приходило. К сожалению, мой функционал все еще был сильно ограничен. Линда обещала меня подтянуть по мощным заклинаниям, чтобы они не вытягивали так много сил, как огненная стена, но этим мы могли заняться только в Угренте. Да и чтобы их получить, нужно точно выбрать ветку, которую качать следующий, ведь очков умений пока хватало только на одну. Взгляд вдруг упал на выделяющегося из толпы очень богато одетого шамана, и именно в эту секунду он нырнул в один из небольших шатров. Я даже не успел ничего взвесить, просто заскочил за ним следом. В шатре лежало 2 раненых, не сегодняшних, по зафиксированным и обмотанным конечностям можно было предположить, что это орки после операции по пришиванию новых лап, и шаман, так сказать, заскочил для планового осмотра. И, что немаловажно, это, скорее всего, совсем не рядовые зеленокожие. Все пациенты удивленно посмотрели на меня, а я с 2 рук вонзил здоровые кинжалы в спину оборачивающемуся шаману. Оба удара заблокировал мощный магический щит. Я ждал этого и без задержки атаковал снова, и 4-й удар прошел, а потом 5-й и 6-й, что уже попали прямо в сердце и шею. Вы убили орка 35-го уровня. Сверкнула молния, и один из раненых, дернувшись, замер. Вы убили орка 34-го уровня. Точно, это руководство. Последний противник выхватил щит и топор, но перевязанная нога ограничивала движение, и его атаки я легко блокировал. Правда, мои удары тоже не наносили ему вреда из-за каменной кожи. Я не переставая бил в надежде его отвлечь и не дать заорать до тех пор, пока откатится молния. Шоковое касание применить не выходило, так как зеленокожий меня попросту к себе не подпускал. Заклинание снова стало доступно именно в тот момент, когда взгляд противника скользнул за мою спину и он открыл рот. Молния. Орк сильно вздрогнул, но сознание не потерял. Сука. Я упал на него и надавил коленом прямо в пасть. Зеленокожий задергался, продолжая осыпать меня ударами. По счастью, амплитуда была недостаточной и щиты выдерживали по 2-3 таких. Потом я их обновлял. По очереди я скастовал шоковое касание и маленький огненный шар. Орк вздрагивал от боли, но даже и не думал умирать. В итоге, хрипя и рыча, мы боролись всю эту минуту. Я был в более выгодной позиции, а он, лучше защищен. Несколько раз я не успел обновить щит, и он рубанул меня сначала вскользь по плечу, а потом вонзил кинжал в бедро. Больше того, дважды он выдергивал голову из-под колена, но я успевал снова заткнуть его пасть еще до того, как урод заорет. Наконец кожа спала, и мой кинжал сначала проткнул его легкое, а потом вошел в шею. Вы убили орка 35-го уровня. Я облегченно выдохнул и кинул взгляд на вход в шатер. Снаружи бегали, но внутрь никто не заглядывал. Время есть. Сначала лечение, а потом топор в лапы, и уже отточенными движениями рубить кисти. Дальше сорвать ожерелье и быстро раздеть трупы. Чтобы освободить место, пришлось выкинуть ящик с зельями лечения, случайно прихваченными на складе. На все про все ушло 2 минуты. Отлично. Даже мельком прочитанные названия предметов указывали на то, что потери после встречи с Зигфрином я компенсировал. И, вероятно, с запасом. Пора сваливать. Я отодвинул полог шатра и вышел наружу. Жадность до добра не доведет, Илюша, покачала головой Линда, оглядываясь на бегу. Вот не надо ля-ля. Классные шмотки взял. Магию воды усиливают. Я перепрыгнул через корягу и догнал девушку. А излишки продам и куплю пару эликсиров. К тому же крутых врагов убил. Ты бы лучше составила мне программу обучения, чтобы я свой магический арсенал улучшил. Вообще драться нечем. Гранаты снова почти кончились. Составлю. И советую качать как раз воду. Если повезет, могут попасться хорошие массовые заклинания. Вода, кстати, умеет сильно удивлять любителей поставить огненный щит. Так и хотел. Далеко еще, 40 км. Стены у Грента мы увидели только ночью, так как не удержались и по дороге нахлобучили еще 2 отряда орков. Ну а чего они? У ворот Линда дала мне знак ждать, а сама подошла к открытой калитке и 5 минут о чем-то беседовала со стражниками. Чуть погодя я получил пропуск, даже не прикладывая руку к шару и не снимая капюшона балахона. Мне поставили отметку +1, тихо сообщила колдунья, когда мы шли по каменной мостовой в сторону центра. Чтобы получить полноценный пропуск, тебе надо завтра заскочить в одно место. Но я договорюсь, там будут проверенные и неязыкастые люди. Чем-то все это напоминало общение с решалами Криспом и Фирином. Кстати, я же посылал ему письмо перед тем, как покинуть столицу. Надо бы заглянуть на почту, мало ли есть ответ. Сам же город выглядел монументально. Тут отчетливо чувствовалась рука гномов. 3- и 4-этажные квадратные дома из крупного обтесанного камня. Широкие прямые мостовые. Лестницы, соединяющие те из них, что находились на разных уровнях. Беженцев немного меньше, чем в Пронзеле, но улицы все равно чрезвычайно многолюдные. Правда, вместо хоббитов, второй по численности расы тут были гномы. Линде здесь тоже выделили отдельный дом, но значительно скромнее, чем те, что я видел в центральном и столице. На 1-м этаже гостиная, кухня и санузел, на 2-м – спальня и кабинет. Подвал для тренировок тут тоже есть, сообщила колдунья, показывая мне лестницу, уходящую вниз. Маленький, но нам хватит. Отлично. Я указал на дверь в ванную. Можно помыться? Нужно. Я помогу. Хорошо быть магами, всегда есть горячая вода. Вылезли из ванной мы 2 часа и обессиленные, сразу же завалились спать. Выдели мне пузырька 3 экстракта, попросила Линда, ставя передо мной тарелку с яичницей и колбасками. Во время штурма лагеря я потестила, и он действительно здорово бустит в том числе и магию. Не исключено, что работает и на навыки, так что с ним вероятность разузнать нужную информацию сильно возрастает. Да без проблем, я поставил на пол ящик зелий. Кстати, а эта магия, с помощью которой ты зверушек в призраков превратила, она разве не запрещенная, такого уровня запрещенная, как, впрочем, и ментальная, засмеялась колдунья. Но сейчас война, и у меня есть разрешение. А где ты изучала магию иллюзий? Короткий курс для желающих и склонных есть на последнем этапе обучения в гильдии магов, но там только самые общие понятия объясняют. Приятного аппетита! Линда уселась напротив и подвинула себе тарелку с едой. Спасибо, тебе тоже. Так вот, а основное изучала у гоблинов. У гоблинов, я аж подавился. Пришлось залпом выдуть кружку горячего чая. Ожог лучше, чем смерть от удушья, тем более последние можно вылечить. Что я сразу же и сделал. Где ты их нашла? У них на континенте, улыбнулась Линда и аккуратно отрезала маленький кусочек яичницы. Слушай, нетерпеливо подогнал я, когда понял, что продолжения не будет. Давай выкладывай все. Мне это очень интересно. Венесса говорила, что туда раньше можно было попасть через туннель под узким участком Смертельного моря. Но, я так понимаю, он уже 50 лет как недоступен. А сейчас как? Или тебе 80? Ты давай не передергивай. От возмущения щеки Линды покрылись ярким румянцем. Есть способы туда попасть. Сейчас, правда, это тоже не практикуется, но во времена моего обучения туда, бывало, закидывали большим порталом группы магов по обмену. Это как? Так ни хрена и не разобравшись, я продолжил жевать и ждать пояснений. Сложно. Поэтому и прекратили. Линда сделала глубокий вздох, глотнула чая и гораздо спокойнее продолжила. Короче, собираются самые крутые маги. Много. Берут кучу суперредких ингредиентов и открывают портал. Я была в предпоследней группе. Шестеро нас тогда в портал смогло войти, пока он не закрылся. И погрешность была в 500 километров от нужной точки. Хорошо еще в сторону населенных районов, а не пустыни или Смертельного моря. В общем, закинули нас туда, а гоблинов оттуда, сюда, и мы учились в гильдиях друг друга. Обмен, короче. А назад как? История меня настолько поразила, что я так и замерз наколотым на вилку куском колбаски.